повседневной жизни запросто поминала имя Господне, но в Доме Божием с детским трепетом и смирением устремляла взор к таинственному и предвечному Вседержителю. Так же усердно, хотя и с меньшим трепетом, молился весь двор. Збышка опустился с мазурами на колени, позади седалищ ксензо. К алтарю прошли только придворные панны с княгиней. Время от времени он бросал взгляд на Данусю, которая, полузакрыв глаза, сидела около княгини и думала о том, что стоило, разумеется, стать рыцарем такой девушки. Но что и обед он дал ей нешуточный. Сейчас, когда хмель выветрила из него, он призадумался, как выполнить свой обед. Войны не было. Правда, в стычке на границе легко было наткнуться на вооруженного немца и убить врага или самому сложить голову. Об этом Збышка и говорил Мацку. «Так-то оно так», — думал он. «Но ведь не всякий немец носит павлиний или страусовый чуб на шлеме. Из гостей крестоносцев разве только графы, а из самих крестоносцев разве только комтур, да и то не всякий. Если войны не будет, годы пройдут, покуда он добудет три гребня». И тут он вспомнил еще, что, не будучи посвящен в рыцари, может вызвать на поединок только непосвященных. Правда, он надеялся получить рыцарский пояс из рук короля на ристалищах, которые должны были состояться на крестинах. Он ведь давно его заслужил. Ну а что же дальше? Он поедет к Юранду из Спыхова, будет помогать ему, перебьет, сколько сможет кнехтов, и конец. Кнехты крестоносцев — это не рыцари с павлиньими перьями на головах. Видя, что без особой на то милости Божией он немногого может сделать, Збышка в смятении и тревоге начал молиться. «Подай, Господи, войну с крестоносцами и немцами, недругами нашего королевства и всех народов, кои на нашем языке хвалят имя Твое святое, нас благослови, а их сотри с лица земли, ибо не Тебе, но царю тьмы они служат, и злобу против нас стоят в своем сердце, особливо за то, что король наш с королевой крестили Литву, и возбраняют им сечь мечом рабов Твоих, покарая их за злобу сию. А я, грешный раб Твой Збышка, каюсь перед Тобой, и, взывая к пяти ранам Твоим, молю Тебя, не спошли мне поскорее троих знатных немцев с павлиньими чубами на шлемах, и по милости Твоей помоги убить их насмерть, ибо оные чубы обещал я пане Дануте, дочери Юранда и рабе Твоей, и поклялся в том рыцарской честью. Ото всего, что найдется еще при убитых, я отдам десятину святой Твоей Церкви, дар принеся и Тебе, Иисусе Сладчайший, и хвалу воздав Тебе, Господи, дабы ведал Ты, что не напрасно, но от чистого сердца я дал обет сей. Истинно так, Господи Иисусе, помоги же мне. Аминь». По мере того, как Збышка молился с благоговением, он так умилился сердцем, что дал новый обет. После выкупа богданца пожертвовать на церковь весь воск, который за год дадут пчелы. Он надеялся, что дядя Мацка не станет этому противиться, а Иисус Христос будет особенно рад свечному воску и, чтобы получить поскорее жертву, тотчас ему поможет. Эта мысль показалась Збышку такой удачной, что душа его преисполнилась радостью. Он теперь был почти уверен, что Господь услышит его молитву и что в самом непродолжительном времени вспыхнет война. А если и не вспыхнет, так он и без войны как-нибудь добьется своего. Он ощутил в руках и ногах такую великую силу, что в эту минуту готов был один ударить на целую хоругвь. Он подумал даже, что раз уже дал обеты Богу, так и Данусе можно прибавить парочку немцев. Юношеский пыл толкал его на этот шаг, однако победило на этот раз благоразумие. Збышка побоялся излишними желаниями испытывать терпение Господа. Однако он еще больше укрепился в своих надеждах. Когда после обедни и продолжительного отдыха